Любим боевые шрамы на корпусе, расхлябанный джазовый стук его цилиндров, самодельный винт и задорный медный блеск головок. Бороде оставляем записку. Темная, стоячая вода реки и Анивием, в устье которой мы стоим, выводит нас в море. Холодно, светлые солнечные брызги взлетают над носом. Вельбот танцует вместе с темными накатами волн, вой мотора отмечает ритм танца. А может быть, мы стоим на месте, а танцуют низкие, уходящие от нас берега. На халюге чайки борются с ветром, а сами косят глазом, чем бы поживиться. Две нерпы всплывают вблизи. У нерп грустные, загадочные глаза. Наверное, они очень много знают о чайках, о рыбах, о том, что раньше было в Чукотском море, но не могут рассказать нам. От этого им грустно. Покружившись, нерпы исчезают, безнадежно махнув хвостом. На правах шейха я лежу на носу вельбота. В кухлянке тепло, Леха на руле. У него морской прищур, мокрое лицо. «Брошу я вас с Мишкой», — бубнит Леха. «Уплыву на остров Врангеля. Буду жить простой и здоровой жизнью предков. Но и сиди на своем острове». В поселке нас знает каждая собака в буквальном смысле слова. Редкие катера забредают сюда летом, и новые люди здесь очень заметны. К деревянному катерному причалу подходят первые любопытные. Как всегда, впереди дядя Костя, пекарь, один из самых добродушнейших на земле стариков. Мы привязываем вельбот и тут же на берегу делаем перекур. Неторопливо греет чукотское солнце. У самой воды возятся несколько чукчат, все, как на подбор, в одинаковых крохотных кухлянках. Где-то тюкают топоры. На земле оленеводов и охотников царит мир. Мы толкуем о ходе рыбы, о копытке в одном из дальних стад. Конечно, нам хочется поскорее посмотреть на Мишкиного ботаника, но мы не выдаем своего нетерпения. «А вас тут девушка одна ждала», — говорит дядя Костя. «Улетела сегодня». «Как улетела?» Дуэтом спрашиваем мы. «Так, улетела. Вертолет тут был из ледовой разведки. Уговорила. Они сначала на Шмидта зайдут, потом к вам». «Улетела!» — кивают нам знакомые чукчи. «Сегодня улетела!» — попыхивает трубочкой старина Пыныч. «Улетела, улетела!» — гомонят на берегу ребятишки в кухлянках. Наверное, вид у нас здорово обескураженный, потому что каждая морщинка на лице дяди Кости начинает выражать участливое сожаление. Прохладный ветер с моря гоняет папиросные дымки. Эта история начинает меня злить. Мы мрачно бредем на почту, потом в магазин. По дороге приходится раскланиваться направо и налево. Ребятишки бесхитростно повторяют нам историю про вертолет, девушку и пилотов. Делать нечего, надо плыть обратно. Двигатель угрожающе пропускает такты. На всякий случай держимся поближе к берегу. Светлые волны хлещут камни по щекам. «Черт бы побрал эту девицу!» Наверняка какой-нибудь крокодил в юбке. Почему? Красивых в экспедицию не загонишь. Есть такой объективный закон природы. А если попадет, так и в тундру с пудрой. Видал, знаю. Мы упражняемся в шутках насчет любви с первого взгляда. Видимо, живности в Чукотском море не нравятся наши речи. Нерп нет,